Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Кроме Нового Завета, Слово Божие, которое мы постоянно слышим, читаем дома, это, разумеется, Евангелие, Деяния и послания апостольские, Откровения. Еще есть Божье Слово Святых Отцов, которое нам разъясняет, как нам правильно понимать Святое Писание. Кроме святых отцов, еще нам советуется читать жизнь угодников Божьих, жития святых. Мы тоже об этом знаем и слышим, читаем об этом. Но еще есть, который мало кто знает, это так называемые народные наставления, поговорки народные, которые метко изображают нам жизнь христианскую. Так мы находим, что даже об этом трудились и митрополиты. Не какие-нибудь там монахи или просто батюшки, а даже митрополиты. И собирали эти пословицы, поговорки, которые научали христианин духовной жизни. Вот мы поставим нашей целью прослушать эти некоторые их наставления, как они мудрость научают духовной жизни. Примерно, не выходи из кельи вон, только в келье будет Афон. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Дома спасайся, а в церковь ходи. День свят, и дела спят. Дружбу помни, а зло забывай. Болезненному милостивый с Господом Богом говорить. Своего спасибо не жалей, а на чужое не напрашивайся. За неблагодарных Бог благодарит. Воскресный день не наш, а Господень. Оденем ноги, обуем босых. Накормим алчных, наподим мертвых. Заслужим Царство Небесное. Не будь людям приметлив, будь дома приветлив. Священника всех почитай, добрым же прибегай. Одной рукой собирай, а другой раздавай. Лучше самому терпеть, чем других обижать. Простота и чистота – половина спасения. Кстати, промолчать, что доброе слово сказать. Слово выпустишь, так вилами не вытащишь. Молча глуха, меньше греха. Повиниться, что Богу помолиться. Грех не смех, когда приет смерть. Праздник на небе, когда грешник плачет о грехах. Не годами старость красна, а добрыми делами. Если будешь каяться, то все поправится. Кайся, кайся, да опять за то же не принимайся. Не бойся смерти тела, бойся смерти духа. Закрой чужий грех, то есть не осуждай. Бог два тебе простит. Что тело любо, то душе грубо. Духовная беседа не хуже обеда. Но привычка есть отвычка. Хлеб и соль разбойника смиряет. С духовным человеком поговорить, что меду попить. Долг языка говорить добро. Много на свете умных, да добрых мало. Бойся выше, не говори лишнего. От духовника до лекаря не таись, то есть не скрывай. Говори с другими поменьше, с Богом побольше. Вот несколько таких наставлений, которые нас научают, как нам жить, как угодить Господу Богу. Поэтому мы с вами видим, что кроме вот основного Святого Писания, можно надо учиться мудрости от народа. Аминь.